Пуф, сокол. Анфиса, Фанька, Чиж. Как много имен о моей любви и как мало слов, чтобы передать всю силу чувства, что живет во мне. Я обожаю свою зеленоглазую девчонку с отзывчивым сердцем и легким нравом, который столько жизни и света, что они, ворвавшись в мою жизнь, ошеломили меня и заполнили собой мой мир. Ни за что не откажусь от нее. Никогда. Я уже с первой встречи знал, что не отпущу ее. Мы с отцом стоим у окна и смотрим, как они с Лукой наряжают елку и о чем-то секретничают. Чиж чувствует на себе мой взгляд, поднимает голову и отвечает открытой улыбкой. «Фанька, моя Фанька!» Глаза светятся, губы манят, волосы в косе лежат на плече. «Я обязательно расплету эту косу позже, когда мы останемся одни. Перецелую тонкие позвонки на девичьей шее и повторю, как я люблю своего Чижика. А сейчас я открываю ладонь и показываю отцу подарок. На ладони лежит золотая цепочка с кулоном в виде сокола. «Как ты думаешь, пап, Анфисе понравится?» Отец присвистывает, вскидывает бровь и с озорством глядит на меня. «Даже так, сын? Убедительно, ничего не скажешь. Может, лучше сразу окольцевать?» Я не смущаюсь. Это мои чувства и мой отец. Да, мне хочется, чтобы каждый знал, что Анфиса моя. Думаю, прежде мне придется доказать, что я ее достоин. Старший Сокольский тоже смотрит на Чижика. Уверен, что понравится. И родителям Фани не будет лишним знать, что ты ее ценишь. Не в подарках дело, пап. Да я понимаю, сынок. Хорошая тебе девочка досталась, не упустил бы. Знаю. Артём. Я поворачиваю голову к отцу и читаю все по глазам. А вот это лишнее, поверь, и в мыслях нет. Что ж, кивает тот. Тогда хорошо. И замечает в сторону, повторяя в который раз за сегодняшний день. Надо же, Алиса у нас дома. Странно, да? После стольких лет. Вчера весь день наводила на кухне порядок и смотрела старые фотографии. Такая молчаливая стала, сама на себя не похожа. А тебе все время спрашивает и спит в твоей комнате. Ты не против, сынок? А что Сусанна? Я оставляю последний вопрос без внимания, но отец не спорит. Сокольский-старший устало вздыхает. Но это я его сын, и ему тоже незачем прятаться за словами. Ты же знаешь, Артём, свою мать и своего отца. Когда дело касается Алисы, у нее нет соперниц. Да, знаю, но не в моем праве их судить. Думаю, пап, что понимаю тебя. Неожиданно для себя признаюсь. «Правда?» Отец с надеждой смотрит на меня. «Я не говорю, что могу забыть», — возвращаю его к реальности. «Я говорю, что понимаю тебя. А это уже кое-что, не так ли?» Мой младший брат забрался на стул и пытается повесить большой новогодний шар у самой верхушки елки. Новогодняя красавица почти одета и оплетена гирляндами. Мы украшали ее с Фаней целый час до прихода гостей, и Луке нелегко дотянуться до ветки. Он внезапно вскрикивает, выпустив из рук украшение, но Чижик ловко подхватывает шар у пола и весело щелкает брата по носу. «Держи и не зевай, красавчик! Это еще не все!» Я улыбаюсь, не могу не улыбаться, глядя на них. «Знаешь, сын?» — слышу от Сокольского-старшего. «Лука — славный мальчишка и уже называет меня папой. Ты был прав, мы неплохо ладим. Кажется, я ему нравлюсь, да и он мне тоже. То, что есть между ними, гораздо больше, чем обычное «нравлюсь». Лукавит Василий Яковлевич. Последние дни эти двое просто не разлей вода. Пройдет время, и они поймут это оба. Пап, ты и есть его отец. Он уже верит, поверь ты. Мы больше не смотрим друг на друга. Нам не нужны ни взгляды, ни слова. Я знаю, у них с Лукой все получится. Обязательно получится стать родными людьми. Будет ли третья Алиса? Не знаю. Хотелось бы верить, что да. Если они оба постараются, у Луки будут родители. А у них шанс, наконец, стать семьей. Что же касается их старшего сына, у меня уже есть моя девчонка, нечаянный зеленоглазый вихрь, изменивший мою жизнь, моя надежда и мое право на счастье. Анфиса, Фанька, Фанечка. Как много имен у моей любви и как мало слов, чтобы передать всю силу чувства, что живет во мне. Эпилог. «Ты не думай, Фаня, я все понимаю. У Артёма игры и тренировки, у тебя сессии и экзамены. Я уже не говорю о том, что наверняка все соседи соберутся на парня посмотреть. Ужас какой, хоть инкогнито приезжай». «Мам, ты только не переживай, ладно? Артём завтра возвращается, и мы обязательно будем у папы на дне рождения». «Ох, хорошо бы, дочка. Все же у Феди круглая дата. Он тут такой праздник готовит, с выездом на шашлыки, с рыбалкой. В общем, все в его духе, ты же знаешь папу. И вас хочет видеть первыми среди гостей. Кстати, Фаня, как ты думаешь, Василия Яковлевича не смутит пикник на природе, да еще и с ночевкой в палатках? Может, пока не поздно переиграть на ресторан? Придется папу брать аргументацией. Мам, перестань. Дядю Васю ничего не смутит, а Луке только в радость будет побыть с Робертом на природе. Он на этот счет не избалован. И потом, мы такие, какие есть. Чижики, одним словом. Не всем же быть бизнесменами. Ну и нашла ты себе парня, Фаня. Это что, правда про итальянский клуб? Мне Роберт все уши прожужжал, что Артема покупают. Еще точно ничего не известно. Я только знаю, что на последней игре присутствовал какой-то важный футбольный агент из Европы. Он видел Артема в Роттердаме на дружеском матче с голландцами. Говорят, этот агент занимается покупкой перспективных игроков для клуба в премьер-лиге. Артем сказал, что пока речь идет о двух клубах, заинтересованных в нем, и один из них — немецкий Вольфсбург. И, мам... Что? Я же не специально такого нашла, скажешь тоже. Этот парень мне нравится. Очень. И абсолютно все равно, футболист он или нет. Мама смеется, и я с ней. Да нам он тоже нравится, дочка. Особенно детям. Кстати, Роберт тут футбольную секцию записался при школе. Теперь сидит на диете и важничает перед старшими друзьями, что знаком с самим Сокольским. Что же будет, Фаня, когда вы поженитесь? Все хорошо будет, мам, я уверена. Что, так и не ответила парню согласием? Мам, ну какая свадьба? Мне же еще доучиться надо, год остался. Если любит, подождет. Я не собираюсь всю жизнь сидеть на его шее. Хочу, как и обещала при поступлении, порадовать вас красным дипломом. Мама вздыхает. Ох уж эти современные отношения. Вот мы с папой сразу же поженились, и даже моя учеба не стала помехой. Зато как полагается. Мам, я помню, что твое «как полагается» закончилось моим рождением через 6 месяцев после вашей свадьбы. Бабушка рассказывала, что у тебя уже живот был виден, а ты все носом крутила, мучила Федьку. Ждала, когда у него волосы после армии отрастут по моде. Так что современные отношения не очень-то отличаются от несовременных. Вот если бы была моя власть, я бы вашей бабушке на язык заклепку поставила. Чтобы не рассказывала внукам то, о чем им знать не положено. Фанька, все, я в городе. Прилетели. Люблю, скучаю, но пока не распускают. Через час встреча со спонсорами надо быть. Сейчас всем составом едем на тренировочную базу клуба, а после, к 7 вечера, общий сбор в ресторане «Гранд Палас». Официальная часть поздравлений от хозяев. Сама понимаешь, нам без этого никуда. Тем более, что я у тебя отличился. Я смотрю в экран сотового, нас соединяет видеозвонок, и вижу, как Артем довольно улыбается. Красавчик, что сказать. Забитый им решающий гол на последних минутах матча решил исход игры в пользу нашей команды, и стадион кричал. Да и мы с Ульянкой вопили, как оглашенные, прыгая возле телевизора. В мире футбола звезда Сокольского только зажглась и обещала разгореться еще сильнее. «Да, мой сокол снова был быстрее всех!» Говорю не без гордости, улыбаясь Артему в ответ. «Разве можно устоять перед такой улыбкой?» «Папа сказал, что твой гол оказался самым зрелищным!» «Я старался для тебя, Мусик!» Сокол подмигивает, а я посылаю ему воздушный поцелуй. Над аэропортом светит солнце, ярко-серые глаза горят знакомым мне чувством. Этот парень любит меня, и я это знаю. «Я оценила, Пусик!» Смеюсь. С некоторого времени эти глупые прозвища, однажды обронённые мной случайно, носят характер милых и личных, понятных только нам двоим. «Хорошо, тогда я жду тебя дома. Приезжай скорее, очень-очень жду». Но Артём возмущается, уже не в первый раз. «Фанька, какое дома? Это я тебя жду. Ты приезжай. Гостиница «Астория» в центре, рядом с ней ресторан «Гранд Палас» к 7 часам. Ты моя девушка или кто? Снова буду как дурак один». «Надо мной тут парни ржут, мол, ты меня стесняешься». «С ума сошел?» «Так значит, ты будешь?» «Артем, я же видела на фото жен ваших футболистов. Я так не смогу». «Да какая мне разница, Чиж? Ты у меня лучше всех. Я тебя неделю не видел, не могу уже». «Фань, Фанька, Фанечка!» Сокол заглядывает в глаза. «Это же часть моей жизни, понимаешь? Часть нашей жизни, моя работа». Он внезапно становится серьезным. «Все, решено. Еду домой». «Ну их к черту, этих спонсоров! Я без тебя еще вечер не выдержу!» «Нет!» «Нет?» «Я приеду! Да, буду в ресторане к 7 часам! Жди! Люблю!» Обещаю и отключаю сотовый, чтобы посмотреть на часы и стрелой броситься в душ. Часы показывают 16:01, и у меня есть 3 часа времени на сборы. Всего ничего. Но нет ни наряда, ни советчиков, ни единой мысли насчет того, как достойно представить своего парня, любимца команды, на подобном вечере. И совершенно... Совершенно обычный гардероб молодой девушки. Мамочка! Я хватаю сумочку, карточку, телефон и выскакиваю на улицу. Волосы все еще влажные после душа, но на улице вовсю светит солнце, и это кажется сущей ерундой. Распахиваю входную дверь в подъезд и вдруг останавливаюсь на крыльце, как вкопанная, увидев перед собой растянутые плакаты с яркими надписями и знакомой символикой футбольного клуба. «Сокол — чемпион! Сокол, мы тебя любим! Ты лучший! Команду «Спарта» ждет успех! Артем Сокольский круче всех!» Стихотворная надпись на развернутом транспаранте все время подпрыгивает. И я понимаю, почему, когда вижу двух бабулек, держащихся за животы. Мила Францевна и Матильда Ивановна, обе в соломенных шляпках и шелковых шарфиках, нарядные, стоят с транспарантами напротив насупившихся фанаток, Юльки и Владки, у которых в руках эскимо, и вовсю хохочут, тыча пальцем в яркий плакат девчонок. «А-ха-ха, Милка, так и вижу. Подходит вон та хохлатая, киоск у мороженщика, а он ее спрашивает: «Тебе сколько, деточка, одно эскимо или два?» Она отвечает: «Лотте два». «Нет, лотте три». «Милочки, позвольте узнать, вы какую школу окончили? Трехлетку? Собственные имена без ошибок пишете?» «Сейчас доиграетесь, кошелки старые. Давно челюсти вставные не теряли». «Эй, да откуда они тут взялись вообще? Мы первые Артема нашли, ясно? Он наш». «Мы старые, да мы душой молодые. И грамотные не в пример вам. Сейчас как двинем грамотным, и сразу кардиостимулятор заглохнет». Вот это сюрприз. Бабульки обожают Артема, смотрят все матчи с его участием и хвастаются в Одноклассниках и Инстаграме коллекцией автографов всех игроков команды «Спарта». Но в ярые фанатки записались впервые. И я останавливаюсь с удивлением, разглядывая четверку. «Привет, Фанька!» — здороваются со мной девчонки. «А мы Сокола ждем». «Здравствуй, Фанечка!» — вторят бабульки. «Точно ждем!» И взглядами острыми у подъезда друг в дружку зырк-зырк. Были бы стрелы, прошили насквозь. Ни те, ни другие уступать не собираются. Ссора в самом разгаре. Быть беде. Но мне совершенно некогда заглаживать конфликт и примирять стороны. Я от растерянности говорю первое, что приходит на ум. «Девочки, помогите!» Обращаюсь ко всем. «У команды Артема через 3 часа полуофициальный вечер в ресторане «Гранд Палас» с присутствием гостей и хозяев футбольного клуба. Будут жены и девушки футболистов. Артем просит приехать, а я не знаю, в чем пойти. И как пойти, не знаю. И прически у меня нет. И вообще, вы же видели, какие они там все красивые, модные, а я...» «А ты чего, некрасивая, что ли?» В ленивом сомнении фыркает Владка, откусывая эскимо. «Совсем заучилась в своем универе, Фанька?» Крутит у виска пальцем. «По-моему, так очень даже зачетная. Скажи, Юлька». «Ага. Мы знаешь, как сначала тебя ревновали к Соколу? Хотели поймать и лысый оставить. А потом решили, лучше ты, чем какая-нибудь белобрысая курица с чемоданом. Думаешь, она бы с нами говорила? Да и Артему ты нравишься. А вот вкус у тебя действительно отстой. Это что, сарафан? Кто их сейчас носит? Вот майку рваную черную, и чтобы бюстик розовый в тему. Вот это зачетно». «Глупость какие?» — вмешивается, возмущаясь, Мила Францевна. «Какие бюстье на показ? Девочки, вы что?» — изумляется, обмахиваясь соломенной шляпкой. «Сами как кошки после драки, и Фане того же желаете? Никакого рванья, только минимализм и классика. Не слушай их, Фанечка. На таком вечере все должно быть прилично и без крика». «Прилично!» — выдыхают девчонки. «Фу, бесит, тоска!» А меж тем время торопит к действию, и я смотрю на часы. «Девочки, не спорьте. Поехали со мной, а?» — спрашиваю с надеждой. «У нас есть меньше 3 часов, чтобы управиться. А мы с Артемом в следующее воскресенье приглашаем вас всех на чай. Просто в эти выходные у папы день рождения». Виновато добавляю. «Вот что значит настоящие женщины. Глаза загорелись у всей четверки. Или это Сокол тому причина?» «Что, платье выбирать?» — распахивает глаза Владка. «И туфли?» «Ага». «Поехали!» — соглашается Юлька. «А плакаты куда?» «Да здесь, на скамейке оставьте. Все равно Мюллер Петровна на посту. Посторожит». «А мороженое?» «Лопайте уже скорее. Мила Францевна, Матильда Ивановна!» Смотрю на старушек, но они уже и сами бойко сворачивают транспарант. «Конечно, мы с тобой, детка. Едем!» Все. Личная фэшн-команда Анфисы Чижик в полном сборе, и можно надеяться на успех. Осталось организовать транспорт, и я уже набираю номер, чтобы вызвать такси, когда баба Мотя командует, вырываясь вперед и переходя на бег. «За мной, девчонки, все в мои «Жигули». Дамчу с ветерком». Так и приехали все вместе в торговый центр «Материк-Сити» приводить меня в порядок. «С чего начнем, девочки?» спрашивает Мила Францевна, прижав к груди сумочку и оглядывая высокий холл, расчерченный зеркальными эскалаторами вверх на несколько этажей. «Господи!» — ахает, хватаясь рукой за сердце. «Сколько же здесь народа! Милка, помни о цели, давай по сути». «Начинать всегда нужно с белья», — подает предложение Юлька. «А значит, ищем Фаньке классные стринги». «Что? Это чего такое?» Сует нос к товару баба Мотя, когда видит в руках юной фанатки означенную деталь одежды. «Матерь Божья, разве это трусы? Детка, ты предлагаешь Фаньке надеть на попу шнурок?» «А чего такого-то, подумаешь? Ну не рейтузы же ей носить до колен, как у некоторых». «Рейтузы, моя милая Юленька, сейчас никто не носит», — вставляет веско Мила Францевна. «Всем известно, что даже дамы нашего возраста носят нижнее белье, поэтому девушка», — вежливо обращается к консультанту. «Покажите нам, пожалуйста, модное белье, самое красивое. Нам на сегодняшний вечер необходимо просто сногсшибательное». «Ну что вы, какой 52-й размер?» — изумляется. «Нет, душечка, нам вот для этой девушки». «Под какой цвет платья подбираем?» — задает консультант резонный вопрос, и мы все зависаем. «Под какой цвет?» «Точно, начинать нужно с платья!» — вскрикиваю я. «Бежим искать бутик! Бабульки, не отстаем!» Командует Владка и кричит уже от входа девушке-продавцу. «Не подскажете, где у вас тут самый дорогой бутик, чтобы прям вообще крутой?» «Самый дорогой?» Девушка вскидывает бровь и не может сдержать усмешки. Смотрит на девчонку не зло, но скептически, свысока оценивая ее кричащий простенький наряд. И Владка возмущается, сунув руки в боки. «Чего зыришь? У меня в следующее воскресенье ужин с самим Сокольским. Слышала о таком? Наверняка и друзья из футбольной команды будут. А у тебя какие планы, неудачница?» И пошла гордо от бедра в стертых мокасинах. «Ничего себе! Даже Францевна рот раскрыла!» Ну и мы все поглазели и потопали за Владкой толпой. «Ничего, справимся, сами бутик разыщем». Один, второй, третий. Не то, не то, не то, все не то. Первое платье вычурно, второе откровенно, третье длинно, четвертое слишком коротко. А в пятом только на вечеринку в дом Версачи идти. Столько блеска, что можно ослепнуть. «Девочки, вот это вроде бы ничего, да?» Я в 15-й раз выхожу из примерочной и показываюсь на суд друзьям. Платье темно-синее, вечернее, с открытыми плечами, длиной по щиколотку. Приталенное, с высоким боковым разрезом по ноге. Наверняка с каблуком будет смотреться неплохо. «Тебе, Фаня, каждое второе вроде бы ничего», — ворчит баба Мотя. «Матильда права», — вторит ей кивком Мила Францевна. «Не годится. В этом корсете 2 кило шелка и 1 кило бисера. Грубо и кричаще, и наверняка дорого. Оно тебя задушит, в нем никакой легкости. В 40 лет будешь такие наряды носить. И почему все юные девочки думают?» — удивляется она подруге. «Будто выглядеть старше — это шик. Шик — это выглядеть как сказка, как мечта. А такое волшебство с женщиной способно сотворить лишь любовь и юность», — заканчивает вдохновенно. «Снимай, Фанька!» — кивают в унисон Юлька с Владкой. «Ты в нем как жена старого олигарха на выгуле. Тоска! Только золотого поводка не хватает». «Девочки, что же делать?» Развожу руками. 1,5 часа осталось. Давайте уже хоть что-нибудь выберем. Может, и не важно, в чем я буду одета. Смотрю на себя в зеркало, понимая, что они правы, и выгляжу я, как чья-то содержанка. «Да подумаешь, часик посижу и уйду. Но не съедят же меня жены футболистов. Наверное». «Ну уж нет, чтобы эти кисы шушукали за спиной сокола. Пусть лучше слюной давятся. Так, бабульки», — оглядывается Владка. «Держите-ка наши рюкзаки, а мы с Юлькой побежали на охоту». «Куда?» — откликаются эхом старушки. «Куда?» — испуганно вторю я. «Юлька вправо, я влево. На этом этаже самые дорогие бутики. В таком темпе нам их до утра не обойти. Дайте 5 минут, и будет Фаньке платье». «Юлька?» — командует Владка. «Смотри в оба. И чтобы не просто красивенькая в рюшах, а зашибись, поняла? Если что, получишь у меня по шее». «Чего?» «На старт, внимание, марш!» «Что это было, Фаня?» — спрашивает Матильда Ивановна, когда девчонки исчезают, и мы остаемся вдвоем. «Не знаю», — пожимаю плечами. «Но на всякий случай я лучше переоденусь». Топтаться у небольшого фонтана, расположенного в центральной части торговой улочки дорогих бутиков, приходится недолго. «Нашла! Нашла!» Из-за стеклянных дверей небольшого помпезного магазинчика стрелой вылетает Владка, прыгает и вовсю машет нам руками. «Бегом все сюда!» Подзывает, и мы так спешим, что даже бабульки переходят на бег. «Быстрее, девочки, быстрее!» «Ох, мелко, ты только глянь, какая красота!» Мы вбегаем в магазин и останавливаемся, разинув рты. Платье кремового цвета с тончайшим нюансом розового. Даже в руках консультанта в прозрачном чехле оно смотрится потрясающе. Оттенок пыльной розы или румянец утра. Платье из последней коллекции французского дома Селин в нашем магазине представлено в единственном экземпляре. Исключительный приталенный крой, легкие фалды и универсальная длина. Это платье любую девушку сделает безукоризненно красивой и особенной. Мы продаем непосредственно дизайнерскую одежду, так что по праву можем гордиться своими клиентами. «Скажите, я могу его примерить?» С надеждой обращаюсь к девушке. Наша пятерка выглядит странно. Мы все видим, как внутри консультанта идет внутренняя борьба. Наверняка платье стоит немалых денег и предназначено для VIP-клиентов, но профессионализм и учтивость побеждают. «Да, конечно. Попрошу вас пройти вот сюда», — предлагает она. «Я провожу вас к примерочной. Предпочитаете узнать стоимость изделия сразу или после примерки?» «Предпочитаю ли я? Не знаю. Я смотрю на платье и понимаю, что хочу его. Что такой красоты у меня даже на школьном выпускном не было. Да и откуда бы такой красоте взяться? Французский дом Селин, говорите? Три ха-ха. Местная портниха тетя Тома очень старалась, и мне понравилось». «Фаня, если платье подойдет, бери, не сомневайся, я добавлю». Громко шепчет баба Мотя на весь бутик, прикрыв рот ладонью. «Я как раз пенсию получила, и я помогу», — поддакивает Мила Францевна. «Вот же блин, а у нас только на две шоколадки и проезд», — огорчается Юлька, вывернув карманы. «Но если этого хватит, то вот, бери, Фанька, для сокола ничего не жалко». «Лучше не озвучивайте цену, ладно?» — прошу я девушку. «Как это?» — удивляется она. «А вот так». Я достаю из сумочки черную банковскую карту и оставляю ее на полке администратора. Я не знаю, сколько на счету денег, знаю только, что карта класса премиум, ее вид впечатляет девушку. Артем оформил карту специально для меня, но до сих пор не пришлось ею воспользоваться. В наличных он никогда не отказывал, а много ли мне надо? Когда у меня все есть? Если денег хватит и платье подойдет, куплю. А нет так нет, значит, не судьба. Я сбрасываю сарафан и надеваю платье. Расправляю мягкие фалды. Почти не дыша, поглядывая на себя в зеркало, показываюсь из примерочной. Я чувствую себя в нем необычно и как-то возвышенно, что ли. Странные ощущения. «Девочки, ну как?» «Зашибись!» — хором выдыхают девчонки. «Фанька, это оно! Берем!» — соглашаются с ними бабульки. «Девушка, мы берем!» — улыбаюсь я, обернувшись к продавцу, и скрещиваю за спиной пальцы, когда она оплачивает моей картой покупку. «Мне также нужна обувь. И нет, я не покупаю кеды со стразами, как предлагает Владка. Пусть они, по ее мнению, хоть трижды офигенные. Я покупаю черные открытые босоножки на высокой шпильке с тонким ремешком от модного французского дизайнера. И молюсь про себя, чтобы сокол не прибил меня за такие грандиозные траты. Даже подумать страшно, сколько все это ему будет стоить. Нет, он парень, конечно, не бедный, но все-таки. Я же вроде как сама на жизнь зарабатывать собралась. Бегу, сломя голову, в салон красоты, который находится в этом же торговом центре. И пока мои старушки следят за тем, как старательно консультант утюжит платье, а девочки выбирают белье, прошу незнакомую девушку-парикмахера. «Пожалуйста, сделайте со мной хоть что-нибудь. Мне через час нужно быть в ресторане при параде. Можно попроще. Плачу по двойному прескуранту. И ох, мне бы еще макияж». Несчастные жены футболистов. Неужели они всякий раз испытывают такой дикий стресс? Бррр, не хочу. Хотя платье, конечно, красивое. «Фанька, ты сама нежность и секс!» — шепчет Владка, хлюпая носом на заднем сиденье «Жигуленка», мчащегося по городу. «Где ты так сгорела?» «У бабушки на огороде». Вздыхаю, встречая взглядом показавшийся впереди ресторан «Гранд Палас» и швейцара, расположившегося у дверей. Едва машина останавливается напротив входа, мужчина невозмутимо направляется к нам и распахивает переднюю дверцу. «Давай, Фанечка, не подкачай!» — желает вслед баба Мотя. «Выше голову и вперед навстречу своему соколу. Тем более, что наш принц свою Золушку, кажется, уже заждался», — смеется Мила Францевна. «Господи, какой же он красавчик!» — восклицает, выглядывая в окошко. «Красивее только наша Фанька». Я поворачиваю голову и вижу сбоку от крыльца Артема в дорогом костюме с иголочки, статного и широкоплечего, с продолговатой белой коробкой в руках. Возле него стоят еще несколько парней-футболистов, и чуть поодаль три человека охраны. Моя любовь поглядывает на дорогу, не поддерживая разговор. Господи, как же я по нему соскучилась. Так соскучилась, что отметаю все сомнения и, широко улыбаясь, выхожу из машины. «Спасибо, девочки!» От всей души благодарю своих верных помощниц. «Вы лучшие!» «Это потому, что мы любим тебя, Фанечка. Хорошего вечера», — утирает слезу баба Мотя. «Девочки, а поехали к нам на чай?» — обращается к девочкам, заводя мотор. «У Милки есть вкуснейшая шарлотка. Чем не повод посидеть и познакомиться ближе?» «Точно!» — смеется Владка. «Заодно и стратегию фан-движения обговорим. Поехали! Ну их, этих влюбленных!» «Сокол. Мой сокол». Я иду к нему медленно, любуясь парнем издалека. Легкий ветерок подхватывает прядки распущенных волос. Каблучки стучат по каменной плитке. Я готова идти к нему всю жизнь, только бы он ждал меня. Как же я люблю время, когда мы остаемся вдвоем, когда можно нежиться и дурачиться, не выпускать друг друга из рук и снова слышать и вторить эхом, что он мой единственный, что навсегда. Первыми меня замечают парни, а потом и Артём поворачивает голову. Несколько мгновений смотрит удивленным взглядом, в котором загораются восхищение и тоска. И теплота. Лицо озаряет белозубая улыбка, а следом и мое имя слетает с губ. «Фанька, ты все-таки приехала!» «Да, Артём». В белой прямоугольной коробке, украшенной атласной лентой, лежат цветы, наверняка ужасно дорогие. Он никогда без них не возвращался. И по цвету ленты я легко догадываюсь, что сегодня сокол купил для меня алые розы. «Эй, Артём, это она? Твоя Анфиса?» «Да, моя Анфиса. Ну и красотка. Познакомишь?» «Потом», — отвечает Артём смуглолицому парню. «Всё потом. А сейчас подержи-ка, Рустам», — передает ему букет. «Я хочу поцеловать свою девчонку». Через 2 года на стадионе Сан-Пауло в Неаполе Артём будет играть за известный клуб «Милан». И после 2 звёздных голов и победы команды в чемпионате Италии, оглушительных криков и поздравлений болельщиков, останется на поле, чтобы где-то раздобыть микрофон и объявить в него на весь стадион на английском и итальянском. Как сильно он любит свою девушку и просит ее руки, в надежде, что на этот раз она согласится. «Фаня, will you marry me?» «Неважно, что никто не может найти меня на трибунах. Мы с Лукой и дядей Васей сидим в футболках с символикой любимой команды и бейсболках среди тысяч других болельщиков. Но в кармане настойчивым звонком вибрирует сотовый. Руки дрожат, сердце бьется, а душа поет от счастья, когда я подношу телефон к лицу и отвечаю. «Yes, I will. I love you. I will always love you».